Глава первая. Персис Риманет была богатой американской наследницей. Как она сама справедливо замечала, это стало обычной профессией для молодой женщины. В наши дни что не американка, то богатая наследница. В лондонском обществе бедная девушка из Калифорнии явилась бы приятной неожиданностью. Но до сих пор лондонскому обществу на таковых не везло. Персис Риманет возвращалась домой с бала у Вилкоксов. Она, естественно, гостила у сэра Эверарда и леди Маклур в их доме в Хампстеде. Я не случайно сказал «естественно», ведь если вам или мне доведется поехать в Нью-Йорк, нам придется остановиться в Виндзоре или на Пятой Авеню, рассчитывая только на собственные средства, $5 в день, не считая вина и дополнительных расходов. Ну, когда в Лондон приезжает хорошенькая американка... А каждая американка по определению хорошенькая, по крайней мере в Европе, полагаю, дурнушек они оставляют для домашнего потребления. Она неизбежно гостит либо у вдовствующей герцогини, либо у знаменитого члена Королевской академии художеств, каковым и являлся сэр Эверард. Янки посещают Европу, чтобы увидеть, среди всего прочего, наше искусство и нашу знать. И благодаря свойственному им упорству умудряются попасть в такие дома, куда нам с вами никогда не раздобыть приглашений, даже если мы посвятим этому делу все долгие годы нашей добродетельной жизни. Однако к Вилкоксам Персис ездила не с леди Маклур. Маклуры были слишком важными особами, чтобы знаться со всякими Вилкоксами, которые, хотя и пользовались колоссальным влиянием в Сити, но картин не приобретали, а академики, как известно, не снисходят до общения с дельцами из Сити за исключением собственных клиентов. Академики обычно называют их меценатами, но я предпочитаю простое деловое слово. Оно звучит не так напыщенно. Итак, Персис заняла место в карете миссис Данкан Харрисон, жены известного члена парламента, от Хакнисского округа Эльмитшира, предложивший довести ее к Вилкоксам и обратно. Миссис Харрисон слишком хорошо знала обычаи и нравы американских наследниц, чтобы предлагать себя Персис в качестве дуэньи. И надо признать, что Персис, будучи свободной гражданкой Америки, стоила 3 замужних англичанок и отлично могла о себе позаботиться в любой части света. У миссис Харрисон был брат, ирландский баронет сэр Джастин О'Бирн, ранее служивший в 8-м гусарском. Он сопровождал дам к Вилкоксам и потом обратно в Хампстед, устроившись на заднем сиденье экипажа. Сэр Джастин был одним из тех очаровательных ирландцев, ни на что особо негодных и ничем конкретным не занятых, которых все любят и все осуждают. Он побывал везде, попробовал все, только на хлеб себе не зарабатывал. Отсутствие арендной платы в 60-х и 70-х не помешало его отцу, старому сэру Теренсу О'Бирну, так долго представлявшему Коннемару в дореформенном парламенте, послать Джастина в Итон, а позже в модный колледж в Оксфорде. «Он воспитал меня как джентльмена», — с сожалением говаривал сэр Джастин, но упустил из виду, что джентльмену требуется соответствующий доход. Тем не менее, общество считало, что людей, подобных О'Бирну, стоит поддерживать на плаву. И действительно, общество все время таинственным образом его поддерживало. Поскольку мы с вами в свете не вращаемся, нам вовек не понять, как такое возможно. Сэр Джастин тоже попробовал свои силы в политике. Одно время он сидел в парламенте прямо за великим Парнеллом. И при этом ни на минуту не утратил всеобщего расположения даже в те далекие дни, когда считалось непреложной истиной, что гомруль – дело недостойное джентльмена. Примечание. Гомруль – самоуправление, автономия. Общественное движение в последние трети XIX века и начале XX века за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении верховной власти английской короны и английского парламента. Конец примечания. Это всего лишь одна из диких ирландских выходок О'Бирна, говорили в свете с той редкой снисходительностью, что распространяется на особых любимцев общества и уживается с крайней жестокостью по отношению к тем, кто нарушает его неписанные правила. Если бы О'Бирн в порыве политического энтузиазма взорвал пару царей, общество сочло бы это еще одной эксцентричной выходкой. Он служил в кавалерийском полку, но вышел в отставку, по слухам, из-за некой дамы, по поводу которой они с полковником не сошлись во мнениях. Теперь же он был джентльменом без определенных занятий и вращался в лондонском свете, причем люди сведущие, они знают о ближнем больше, чем он сам о себе, говорили, что он ищет милую девушку с кое-каким приданным. В этот вечер сэр Джастин был особенно внимателен к Персис. Впрочем, он был к ней особенно внимателен с первого дня их знакомства. Возвращаясь с бала, он всю дорогу смотрел на нее почти до неприличия пристально. Хорошенькая калифорнийка откинулась на сиденье и томно поглядывала на него. Этим вечером на ней было нежно-розовое платье, в котором она выглядела превосходно, а знаменитые рубины Риманетов сверкали и переливались на шее, оттеняя снежную белизну ее кожи.